День, когда соединятся все христианские вероисповедания, будет днем, когда все отколовшиеся церкви должны будут признать в покаянии и в уничижении и, посыпав голову пеплом, что, отделившись от церкви матери, они далеко отбросили от себя возвышенную молитву Спасителя. «Отче святый, сохрани их во имя Твое, тех, кого Ты даровал мне, да будут они одно, как мы одно». А папство, пусть оно и будет, как говорят, человеческим учреждением, как будто предметы такого порядка совершаются руками людей, но разве в этом дело? Во всяком случае, достоверно, что в свое время оно возникло по существу из истинного духа христианства. И сегодня оно, оставаясь постоянно видимым знаком единства, является еще и знаком воссоединения. Почему бы, руководствуясь этим, не признать за ним первенство над всеми христианскими обществами? Во всяком случае, кого не удивят его необычайные судьбы, кого не поразит удивлением его вид, непоколебимый и более чем когда-либо крепкий, несмотря на все свои ошибки, все свои грехи, несмотря на все атаки и неслыханное торжество неверия. Лишившись своего человеческого блеска, оно от этого только усилилось. И безразличие, с которым к нему относятся, делает его положение еще более прочным и, вернее, обеспечивает его длительное существование. Когда-то его поддерживало преклонение мира христианского и внутреннее чувство народов, которое заставляло их видеть в нем основу их спасения, временного и вечного. Теперь тоже производит его униженное положение среди земных держав. Но все же оно в совершенстве выполняет свое назначение. Оно и в наши дни централизует христианские мысли. Оно и в наши дни их сближает помимо их воли. Оно напоминает людям, отрекшимся от единства, высший принцип их веры. И благодаря этой черте своего небесного призвания, которым оно все проникнуто, оно величественно витает над миром земных интересов. Как бы мало, на первый взгляд, им сейчас не занимались, в случае, если бы, предположив невозможное, папство исчезло с лица земли, то растерянность охватила бы все религиозные общины, когда этот живой исторический памятник великой общины перестал бы стоять перед ними. Всюду станут искать это видимое единство, которому теперь придается так мало значения, и нигде его не будут находить. И нет ни малейшего сомнения, что драгоценное сознание своей будущности, каким ныне преисполнен христианский разум и которое дает ему высшую жизнь, чем он и отличается от разума обычного, неизбежно рассеется, как утрачиваются надежды, построенные на памяти о деятельном существовании. Утрачиваются, как только воображаемая деятельность оказывается безрезультатной, и вследствие этого сама память о прошлом ускользает из души, как ненужная. Прощайте, сударыня. Я обещаю вам, что на этот раз следующее письмо не заставит себя ждать.